почему Господь так устроил, что Иоанн Предтеча родился от священника Захарии? А еще, почему у Елизаветы? А еще, почему они от Бога получили дитя только уже на склоне своих лет? Почему Господь это устроил? Дело в том, что Богу было угодно послать пророка, который бы открыл свою волю Израилю о том, что должен прийти в мир Христос Спаситель. И, конечно, на этого человека возлагались большие благословения Божии. И он должен был быть человеком особенным. И поэтому Господь очень долго медлил, прежде чем дать детей Захарию и Елисавете, чтобы они молились, чтобы они терпели поношение, потому что в древнем Израиле не иметь детей — это был позор перед всем народом. Все показывали пальцем, говорят, наверное, они люди грешные. Это сейчас такие у всех европейских народов такие проблемы с репродуктивной функцией, так сказать. Огромное количество бесплодных и так далее, и так далее. Тогда это было довольно редкое явление, чтобы у кого-то там детей не было. Но это уже от грехов человеческих. Врачи говорят, что 70% всего бесплодия — это по причине там абортов или каких-то средств, которые употребляют, которые гормонально разрушают строй организма. Вот тогда всей этой гадости не было. И поэтому все было иначе. И вот, тем не менее, Господь попустил вот такому для них испытанию. Вот, но это испытание не озлобило их, они впали в отчаяние, но все более и более молились. И Господь наконец дал. А почему именно в семье священника? Ну, потому что кроме священника в Израиле никто не мог преподать маленькому мальчику основы веры. Потому что священник в Израиле — это был не только вот человек, который совершает богослужение, приносит жертву Богу. Это был еще и учитель, это был еще и врач, это был еще и судья. К нему приходили за всем, по всякой нужде. Играли такую большую роль. Вот поэтому, как священник, он был еще и педагог, ко всему прочему. Поэтому Господь не случайно избрал Захарию, чтобы именно от него произвести себе пророка. Тем более, конечно, Господь всеведец. Он прозревал о том, что Иоанну придется и жизнь свою отдать за свое служение. Потому что понятно, если человек любой, самый хороший, самый близкий, ну, брат твой родной, да, ну, не брат, даже жена, насчет тебе что-то говорит. Вот ты такой, ты такой, ты такой. Ну и что будет? По меньшей мере скандал. По большей мере драка. Еще побольше. Возьмет нож и зарежет. 80% убийств совершается на бытовой почве. Пришел, выпил, она ему сказала, что она думает по поводу того, что он выпил. Он схватил за нож и ее там зарезал. Это самое обыкновенное убийство, которое совершается ежедневно. Это не обязательно там пальба, какие-то автоматы Калашникова, там бомбы. Нет, вот самое простое. Человек не может выдержать, когда ему говорят правду в глаза. А пророк Иоанн, как пророк, он обязан был обличать. Вот с какой неправдой сталкивался, он то и говорил. И не только простым смертным, но и самому царю. Самому царю. А всякий власть имущий человек часто бывает и мстительный, и трусливый, и боящийся за свое место. И вот он, конечно, посадил Иоанна в темницу, а впоследствии и обезглавил. И Господь это подрекал предтечу. И вот поэтому избрал из всего Израиля самых лучших родителей. Ибо яблоко от яблоньки недалече падает. Кто недоволен своими детьми, смотрите прежде всего критически на себя. В этом ответ. Конечно, в семье не без урода, бывает у прекрасных родителей, сын, дети, негодяи. Так, к сожалению, бывает, но все-таки от того, какая семья, из какого человека рода происходит, это очень важно. Это знают и скотоводы, и собаководы, и кто зерном, кто занимается, такие новые сорта, так сказать, получая. Это как бы естественно. У человека, конечно, в этом смысле есть некое преимущество. Вот если какой-то человек родился в самой безобразной семье, которая только может быть возможна, от самых ужасных родителей, таких, которых убить мало. И вот если этот человек придет к Богу, то с помощью благодати Божией, он может не только стать лучше, чем свои родители, а может вообще стать святым человеком. Вот собака так не может. Для нее порода играет решающую роль. Или там зерно, кукурузы. От каких, так сказать, от скрещения чего получился сорт, это уже определено. А человек с помощью своей воли и с помощью благодати Божьей, конечно, он может стать совсем другим. Он может преодолеть все, что угодно. Любые совершенно предрасположенности. Вот отец алкаш, а сын может быть трезвенник. Мать блудница, а сын может быть девственником или дочь. Совсем не обязательно пойдет по стопам. Там дедушка картежник, а у этого будет ненависть вообще к азартным играм. Это все зависит от того, что человек выберет сам. Вот в животном мире нету возможности для проявления воли своей. Человек выбирает сам. Человек даже и болезнь может победить. Вот если, так сказать, на этом сосредоточиться, постарается, будет Богу молиться, очень многое в себе может преодолеть. Если не будет распускаться. Если будет распускаться, то, конечно, ничего тут не сделаешь. Поэтому очень важно и в детстве воспитание воли. И вот родители, видать, так предтечу и воспитывали, что он, когда вышел на проповедь, он обрек себя на трудную жизнь. Одежду имел из верблюжьего волоса, она очень такая жесткая, колкая, тело свое не нежил, спал на земле, а ел только то, что вот растет под ногами. Причем не где-то там на плантации, а в пустыне. Вот что в пустыне есть, то он и вкушал. Вот такой человек имел волю. Для нас там, ну, пост... Бывает там проблемы. А можете себе представить, каков был постник он? Поэтому вот я тут давеча был в монастыре, он говорит, вот завтра предтеча, основатель монашества. Так вот монахи его считают как бы первым монахом. И вот что про предтечу сам Господь сказал? Будет велик перед Господом. Действительно, сам Христос сказал, что из рожденных женами нет больше, чем Иоанн Предтеча. не будет пить вина и секера. И Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей. Какое интересное противопоставление. Не будет пить вина. Секер — это тоже такой напиток, приводящий к некоторому такому опьянению. Вот. А будет исполняться Духом Святым. И позже мы находим у апостола Павла, он говорит, не упивайтесь вином, а исполняйтесь Духом. Отчего люди вообще пьют? Ну, так, по-медицински вообще желание пить, это есть психическое заболевание. То есть душевное. Поэтому, если кто из нас станет алкоголиком, ему придется лечиться у психиатров. Как это связано? От чего человек вот имеет такую тягу? От тоски. От такого невыносимого напряжения. Вот, от того, что человек не может как бы найти себя в этой жизни. А когда выпил, наступает такое расслабление, вот, и как-то уже на душе полегче, повеселее, начинает пить от того, что желают расслабиться. Как лекарство. Но алкоголь, он такой очень хитрый. Поэтому начинает человек с малого, потом доза увеличивается, а потом распадается вообще человек и вся жизнь. Тут надо как бы очень осторожно действовать. Но не у всех хватает ума, особенно те, кто начинает пить рано, там, до 21 года, все практически все обречены на то, что станут алкашами. Поэтому у кого есть дети, старайтесь даже вина не давать до 21 года, когда организм уже не окрепнет. А если кто начинает раньше, особенно у кого папа алкоголик, тот ну, практически обречен. Это не значит, что он вдруг не может восстать. Может, но это потребует таких усилий воли. Поэтому лучше на эту дорогу не вставать, конечно. А вот если человек исполняется Духом Святым, ему это вино совершенно не нужно, как таково. Ни вино, ни водка. В этом нет никакой нужды. Потому что утешение, а наша жизнь действительно трудна, оно приходит от Бога. От Духа Святаго утешителя. И уже незачем никакие суррогаты. И вино свое место небольшое в жизни человека занимает, и все. Но не такое главное, как у большинства наших соотечественников. Потому что изымея у них вино, так они вообще могут на бунт подняться. Настолько для них это уже необходимая стала вещь. Вот поэтому Господь это противопоставляет. Уже тогда это было достаточно известно. Вот. А люди, которые не знают, что такое жизнь духовная, вот как апостолы, когда исполнились Духа Святого, все соотечественники на них показывали пальцем, говорят, они напили сладкого вина. Потому что откуда у людей радость, если они не знают Бога? Только от вина. А остальное ничего. Ну, отдельная часть, очень небольшая, незначительная. Ну, могут какую-то радость там от музыки хорошей, там, или от доброй беседы. А некоторые там от занятий спорта. Но спортом заниматься тоже нужна воля. Большинство людей на какую-то зарядку не хватит силы воли. Вот. Поэтому это удел немного. А тут воли не надо. Заплатил, налил, глотнул, сморщился, заел. И все, тебе на блюдечко. А дальше Господь говорит. И многих из сынов Израилев обратит к Господу Богу их. И действительно, Он обратил. Как же так? Во-первых, почему не всех? А во-вторых, почему все-таки многих? Ведь Он же обличал. Для одних, правда, глаза колет, а другие с правдой соглашаются. Говорит, да, грешен. Все Он про меня правильно сказал. Дело вот в чем, что каждый человек и плохой, и хороший, все созданы Богом. И поэтому возможность услышать есть у каждого. И вот в сердце каждого человека происходит такая борьба. Согласиться с правдой или ее отвергнуть. В Израиле было много людей, любящих Бога. И вот они-то и открыли свои сердца навстречу Иоанну Предтечу. Многие потом стали учениками Господа Иисуса Христа и апостолов. И дальше Господь говорит: «И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, даже дабы представить Господу народ приготовленный». Вот тоже такие загадочные слова. Что такое «в духе и силе Илии»? Некоторые такие псевдоиндуисты даже говорят. Вот даже в Евангелии сказано, что предтечи — это всего лишь следующее воплощение пророка Илии. Нет, Господь объясняет, в духе и силе Илии — это иносказательно, что он, предтечи, такой же ревностный пророк, как и Илия. Вот что это значит. Что он имел такую же силу духа, как святой пророк Илия, чтобы обратить сердца отцов детям. Фраза совершенно удивительная, которую обычно как-то люди не замечают и не понимают, что это значит. И вообще у нас в силу того, что от Христа в 17 году отказались и учили другим учением, вернулись в некотором смысле к язычеству. Родина мать, сердце матери, там мама, тут еще блатная лирика и так далее, и так далее. Но на самом деле есть статистика. Только 7% детей, у которых нет папы, поступают в лучшие вузы. Есть статистика, что если папа верующий, дети верующие в 80% случаев. Если мама верующая, то только в 7%. Воспитывающая роль отца, она фундаментальна. Вот образ отца, каков отец, очень важно. Слава Богу, есть вот эти 7%, и некоторые из наших детей туда имеют возможность попадать. Поэтому от отца, как воспитателя своей семьи, очень много зависит. И вот предтеча, его была в частности роль, чтобы обратить сердца отцов к детям. Потому что каждому отцу нужно это помнить. А у нас теперешняя такая жизнь, что главой семьи во многих случаях становится мать. И что? А отец? А он такой трутень где-то сбоку припеку, который сидит, так сказать, газеткой ото всех закрылся, если газеткой ладно, а то еще бутылкой. Вот. И все тогда. И роль на этом заканчивается. А остальные: отойди, я занят, мне некогда, мне не до тебя и так далее. И так далее. Вот и очень важно вот это обращение. Потому что наши все потери, которые мы большие несем, они во многом зависят от того, что мужская часть населения у нас практически выродилась. Это и от пьянства, конечно, но еще больше от убийства. Дело в том, что большевички, они проделали такую работу в течение многих десятков лет, они убивали, изгнаивали лучших. На любом уровне, начиная с генералов и сановников и кончая простых крестьян. Вот и маленькая деревенька, там 15 домов, 2-3 забулдыги, а остальные там хорошие крестьяне. Так вот, с помощью этих забулдык уничтожали хороших крестьян. Уничтожали практически. В лагеря, в Сибирь, просто убивали и так далее. Вот, и это было по всем слоям населения. Уничтожили десятки миллионов человек. Так не бывает, что в народе были все лучшие. Какая часть хорошая, какая часть похуже. Так вот, те, кто похуже, те, вот как в песне поется, в их песне, кто был ничем, тот стал всем. Люди совершенно, вот, ну взять хотя бы Иосиф Виссарионович Сталин, которого многие так почитают, прославляют. Его выгнали из духовной семинарии. Он был профессиональный бандит. Он грабил банки. И вот бандит стал главой государства. Это все равно, что Шамиля Басаева сейчас поставить, сказать, вот правь теперь русским народом. Ну и что можно ожидать? Понятное дело, если человек не в состоянии пожалеть беременную женщину, которая ему вообще ничего плохого не сделала, то что ему говорить о всех остальных? Он будет, как вот кремлевский горец, как Мандельштам про Сталина написал, так он и будет править. И те же вот и Ленин, и Троцкий, там Зиновьев, Каменев, вот эти все, потом они как пауки в банке себя стали уничтожать, они уничтожали лучших. Понимаете? И когда это делается на протяжении нескольких поколений, остается то, что осталось. Поэтому вот тут естественно, что вот такое стало повальное пьянство, потому что наследники вот как раз вот этих пьющих, которые ломали церкви, там, расстреляли священников, купцов, офицеров, там, ну, в общем, все сослужили. Вот. И, конечно, то, что мы вот живы, и нас все-таки 150 миллионов, это чудо из чудес. Вот такой мясорубки, а это была действительно мясорубка. ЧК, например, по-еврейски, это значит скотобойня. Там это была устроена намеренная скотобойня. Ни один народ бы не выдержал. Мы все-таки еще как-то живем. И вот эти слова для нас очень важны. Чтобы обратились сердца отцов к детям. Если мы отцы, те остались, небольшая кучка отцов, потому что у нас большинство семей не имеет уже отцов, как будто война прошла. А из тех, кто имеют, их отцами может тоже назвать чисто условно. Если не возьмутся за ум, вот не поймут, что главное дело моей жизни – это родить детей и их воспитать, то, конечно, как ни прискорбно, жалко это все, тяжело, но придется нам всем исчезнуть с лица земли. Как народу, как цивилизации такой, возникшей на стыке Европы и Азии. Вот это поэтому очень такие важные слова. Господь через ангела сказал Захарии о будущем Иоанне Предтече. Вот как это для нас важно. Поэтому вроде бы Иоанн Предтеча жил 2000 лет тому назад. Вот мы сегодня празднуем день рождения. Это удивительно, как Господь его возвеличил. Много ли святых, у которых в церкви празднуют день рождения? Да практически никого. Чтобы день рождения церкви торжественно, как великий праздник почитался. Вот так Господь возвеличил Иоанна Предтечу. Да потому что его рождение, это было уже предвкушение Рождества Христова. За полгода он родился. Они даже в родстве состоянии были троюродные братья. Как это важно. Поэтому все слова, которые относятся к Предтече, мы должны принять в свое сердце. Вот. А учил он покаянию. Покаяние это не есть битье себя в грудь, а это есть изменением собственной жизни и отношению к этой жизни. Для чего человеку нужно понять что-то? Не для того, что, о, как хорошо, теперь я понял. Какой в этом смысл? Вот, допустим, понял, как решать такую-то задачу. Это имеет смысл только если с этого момента человек начнет решать эти задачи. А что толку уметь и не делать? Поэтому мы должны все стараться и понять, что от нас Господь хочет, и стараться это воплотить в собственной жизни. Тогда наша жизнь принесет настоящие плоды. И чем больше таких людей будет, которые будут это осознавать в той или иной степени, чем и жизнь наша будет ближе к Богу. Это не значит, что она станет у нас легче там, веселее. Нет. То та необходимость креста, которую мы должны нести, Господь даст. Но ведь один и тот же мешок с камнями, если нести, унывая и злясь и проклиная всех вокруг, или весело, с добром, с желанием донести его до места, ясно, что ощущение человека будет разным. Одно дело делать с охотой, с любовью, с пониманием важности этого дела. Другое дело с ненавистью, с раздражением, по принуждению. Это совсем другое дело. Потому что в одном случае благодать Божия отступает, а в другом случае помогает. Был такой случай, что лежал человек посреди дороги, очень далеко от населенного пункта. Случай это был 1500 лет тому назад. Ну и люди проходили, так голову покачали, жалко, конечно. Ну а что делать? Куда его девать? Тогда скорую помощь не вызовешь, телефонов не было. А вот один все-таки решился. Взял его себе на плечи и говорит, донесу его до города. Ну и сделал несколько шагов, очень тяжело. Он говорит, сделаю еще один шаг. Еще один шаг сделал. Вроде стало как будто легче. Потом он его нес, несколько, может быть, поприщ там, какими там измерялись раньше. И нож его становилось все легче и легче. И так он его донес до конца, а когда он спустил на землю, сказал, ух, этот человек, которого нес, исчез. Оказывается, это был ангел Господь, который испытывал веру людей. Потому что Господь, когда дает человеку ну, вот некое такое, некую возможность выбора, вот человек, могу ему помочь, могу пройти мимо. Предлог всегда можно найти. Там, мне некогда, мне тяжело, у меня пиджак чистый и так далее, и так далее. Разные могут быть возможности. Но вот этот все-таки взял и понес. И оказалось, что он нес ангела. Вот был в древнем Патерике описывается такой случай. Потому что раз Господь уж тебя призывает, Он же Господь и даст тебе силы для того, чтобы это исполнить. Поэтому, когда мы смотрим на нашу жизнь, кажется, ну вообще неподъемно, как теперь говорят, там по-блатному, беспредел там. Да какой это беспредел? Нам бы сюда большевичков бы на полгодика, таких настоящих, нам бы голодными трупами завалить там улицы, нам бы как припомнить, когда съели кошек, собак, крыс, а потом стали друг друга есть. И вот вообще как? А то сейчас все говорят, голодают, там, еще какие-то. Разве это трудности? Разве это сравнить там с бомбежкой Сербии, допустим? Вот то, что мы испытываем. Да ничего такого. Все на самом деле возможно. Кому-то, конечно, худовато. И кто-то даже, и во времена там Брежнева, вот я помню, была статистика там, 42 человека в Москве умерли от голода. Но это не потому что, а просто соседи не знали. А так что, выйдешь на улицу и что тебе, не подадут поесть что ли? Ну подойди к столовой, и тебя накормят, вынесут что-нибудь. Да у нас вот около подъезда я там парня молодого встречал. Каждое утро из мусорного ящика себе достает что-нибудь и ест. Там всегда есть. И хлеб, и торты, там, и там яблоки, и там не знаю что. Ест, оботрет, там под краном помоет и все. И прекрасно себя чувствует. Дай бог, конечно, дизентерию какую-то не подцепить. Так что не в этом дело. А все зависит от унылого отношения к тому, что происходит. А мы должны наоборот. Мы должны исполняться Духом Святым. Должны исполняться Его радостью. Мы должны идти вперед. Мы должны все время делать, как апостол Павел говорит. Мы сильные, должны немощи немощных носить. Мы, конечно, не самые умные, не самые сильные, но с нами Господь Бог. Вот с помощью Божией можно все. И помоги нам в этом, Господи, за молитву предтечи. Аминь.